попавшего в просак и нелюбимого. Прием, оказанный Миллеру-драматургу, обернулся какой-то неприличной демонстрацией. Мэрилин, вклинившись между драматургом и пьесой, вставала в своей ложе и раскланивалась, словно автором была она. Агентство Associated Press, уделившее лондонской премьере пьесы Миллера всего две строчки, не забыло, однако, упомянуть об облегающем платье Мэрилин, придав ему значение такое же, как аварии самолета, повлекшей за собой 25 жертв или заграничной поездки министра. Не зная, на кого свалить вину и смущенной двусмысленностью ситуации, Миллер напустился на журналистов, которые не находили, что писать о его жене, кроме того, что у нее было облегающее платье и выставленный на показ бюст. На следующий день после премьеры он обрушился на общество, упрекая его в ханжестве, на дамских портных гомосексуалистов. У Мэрилин в театре был вполне пристойный вид, но, конечно, в старушечьем платье она выглядела бы немного пристойнее. Это слово «охотливость» обернулось не в пользу Артура Миллера, мужа Мэрилин Монро. Выйдя из театра, Миллер со своими впалыми щеками, поджав губы, приложился ко лбу Мэрилин, словно успокаивая ребенка. Он не желал, чтобы она выезжала на светские рауты, она же только этого и хотела. Полицейские на велосипедах сторожили их окруженный зеленью дворец. Миллер сердито рвал приглашение в высшее общество. Он перестал быть драматургом и стал аттракционом. Он уже был никем иным, как диковинным зверем, на которого все рвались посмотреть. Он же с достоинством и со злобой отказывался выйти на публику, пробежаться перед зрителями по смотровой площадке. Мэрилин снова впала в меланхолию. Она считала, что несправедливо не пускать ее в свет теперь, когда она решалась перед ним предстать. Она уже демонстрировала не одно только тело, дух в чистом виде. Артур был рядом с ней, подчеркивая ее красоту и оправдывая ее. Однако Миллер придерживался иного мнения. У него создалось впечатление, и оно с каждым днем все более укреплялось и углублялось, что любой другой мужчина владел Мэрилин в большей мере, чем он сам. Так, например, он увидел Мэрилин в прозрачном одеянии на авторучках со стеклянным корпусом. Стоило нажать на грудь или живот картинки, как перо плевалось чернилами. Он, Миллер, не мог прибегнуть даже и к такому средству, чтобы забыть о людской злобе. В отчаянии от нового заточения Мэрилин бросала в лицо Миллеру мрачные обвинения. Значит, он хочет, чтобы она всегда была подле него, словно хроническая больная. Она не имеет права покинуть свою комнату и отправиться на работу. Значит, отныне никто не может к ней прийти без разрешения Цербера, мистера Миллера. Он писатель, знаток человеческих душ, а так замкнут и также безразличен к желаниям своей жены, как тюремный сторож. Миллер заверил ее, стараясь говорить подчеркнуто мягко, что если ей непременно хочется вращаться в великосветском обществе, то он не видит причин, почему бы ей не предстать перед королевой. Он незамедлительно попросит сэра Лоуренса Оливье устроить такую волнующую встречу. Представление ко двору состоялось в конце октября. Тут были и вежливые реверансы, и обмен несколькими очаровательными общими фразами. Принцесса Маргарет поинтересовалась, каталась ли Мэрилин в Англии на велосипеде, намерение, высказанное ею по приезде. И Мэрилин ответила, убедительно сославшись на крайнюю занятость съемками, что не могла уделить этому спорту ни одного часа. Хотя фильм «Принц и Харистка», вопреки требованиям Милтона Грина, не содержал никакой острой приправы, ни эротических танцев, ни двусмысленных куплетов, поскольку Миллер их не одобрял, заканчивался он в атмосфере всеобщего недовольства. Лоуренс Оливье был предельно измучен. Артур Миллер думал лишь о том, как избавиться от Милтона Грина. Мэрилин предложила ему $500,000 в качестве отступного. Но оскорбленный столь неделикатным предложением, Грин отклонил его и где только можно было заявлял о своих замечательных отношениях с Миллером. Похлопывание по плечу, которым он ежедневно обменивался, он считал доказательством дружбы. Мэрилин, которая вела себя на съемках нестерпимо, пришлось всем принести извинения.